Бог рати он. В понедельник 17 июля 1944 года на центральных улицах столицы произошло знаменательное событие. От белорусского вокзала под усиленным конвоем прошла гигантская колонна немецких военнопленных. Их численность достигала почти 52 тысяч человек. В голове колонны следовали генералы, за ними офицеры, а потом в шеренгах по 20 человек шли рядовые гитлеровцы. Они брели, не глядя по сторонам, где стояли молчаливо осуждающие вражеских вояк толпы москвичей. Это были военнопленные, захваченные в последних сражениях в Беларуси, и большинство из Минского котла, уготованного войсками двух белорусских фронтов, одним из которых командовал Рокоссовский. Их воины решительно и смело продвигались вперед, искусно обходя вражеские узлы сопротивления и выходя им в тыл. По плану операции, условно названной именем выдающегося русского полководца Отечественной войны 1812 года Петра Ивановича Багратиона, замышлялось полная ликвидация мощной группировки противников Беларуси. Когда-то, командуя при отступлении армией, этот полководец умело отражал мощные удары наполеоновских войск, показав Беларуси высокое качество военачальника. Подобное же проявил в Беларуси и Рокоссовский, когда осенью 1943 года его фронт начал освобождать земли республики. После Курской битвы войска без оперативной паузы, испытывая недостаток в людях, вооружении, технике, к полной неожиданности немецкого командования, перешли в наступление. Застигнутые врасплох, немецкие военачальники стали снимать резервы и даже части со второстепенных направлений и перебрасывать их против наших ударных группировок. Рокоссовский предвидел этот маневр, ведущий к ослаблению и без того слабых участков, и приказал командующему 3-й армией генералу Горбатову немедля перейти в наступление. «Армия не в состоянии выполнить приказ», — запротестовал тот. «Без усиления она задачу не выполнит. Усиливать нечем, а задача не отменяется», — стоял на своем командующий фронтом. «Нельзя терять время». Генерал Горбатов обратился в ставку. Он заявил, что его армия используется неправильно. В ставке приняли сторону Горбатова. Но Константин Константинович не отступил. Вызвав командарма, он раскрыл ему замысел операции, объяснил роль в ней 3-й армии, необходимость активных действий с ее стороны. Не ожидавший здесь наступления, противник при первом же ударе откатился на десятки километров. 23 мая 1944 года в Кремле рассматривался план знаменитой белорусской операции. Туда был приглашен и Рокоссовский, командовавший первым белорусским фронтом. Он доложил о намеченном штабом плане, предусматривавшем нанесение одновременно двух главных ударов. Сталин и Жуков возразили: «Пройдите в соседнюю комнату и хорошо обдумайте ваше предложение», — сказал ему Верховный. Через полчаса его вызвали. «Ну как, товарищ Рокоссовский, подумали?» «Подумал, товарищ Сталин, остаюсь при своем мнении». Сталин взглянул на Жукова. «Идите, еще подумайте». Он взял карту, расчеты и стал их рассматривать. «Нет, все точно, все обоснованно. Обстановка диктует нанести два удара. В этом успех операции». «Но теперь, как, товарищ Рокоссовский, убедились, что мы правы?» «Никак нет. Товарищ Сталин, прав я». В глазах Сталина вспыхнули огоньки. Не отрывая взгляда, он приблизился, положил руку ему на плечо и генерал почувствовал, как пальцы щупают на нем звездочки погон. Их 4, генерал армии. «Так вы не отказываетесь от принятого решения?» «Никак нет». Они смотрели в упор друг на друга, не отводя взгляда. Казалось, старались пересилить один другого, и первым отступил Сталин. «Хорошо, пусть будет так, как решил командующий фронтом». Это нестандартное предложение генерала Рокоссовского противоречило установившимся канонам. Однако он не отступил, сумел доказать жизненную необходимость предложения, его целесообразность. Позже Жуков предупредил: «Смотри, Костя, не промахнись». Но все получилось так, как задумал комфронтом. Наступление войск Первого Белорусского фронта началось 24 июня 1944 года. Накануне ночью на обоих участках прорыва авиация нанесла мощные удары по обороне противника. Затем последовала продолжительная артиллерийская подготовка. На километр фронта было сосредоточено до 200 орудий и минометов. За 2 часа им удалось уничтожить и вывести из строя живую силу и оборонительные сооружения на переднем крае вражеской обороны и в ее глубине, обеспечить продвижение пехоты и танков на значительное расстояние. Особого успеха добилась южная группа, где действовали войска 65-й и 28-й армии. Уже в первой половине дня они прорвали вражескую оборону на всю ее глубину. Для развития успеха ввели в бой танковые соединения. Они взломали опорные пункты врага, успешно преодолели сопротивление. Первый танковый корпус генерала Панова углубился на 20 километров. Создались условия для ввода в сражение конно-механизированной группы генерал-лейтенанта Плиева. Подвижные войска, состоящие из танковых и кавалерийских соединений, взаимодействуя с танковым корпусом генерала Панова, устремились к Бобруйску. На рассвете 27 июня оказались окруженными 5 немецких дивизий в районе Бобруйска. Они начали было отходить к Березине, но генерал Рокоссовский приказал обрушить на них удар всей 16-й воздушной армии генерала Руденко. В воздух поднялись 526 самолетов, из них 400 бомбардировщиков. В течение 1,5 часов они сбросили на противника почти 11,5 тысяч бомб, выпустили 572 реактивных снаряда, 41 тысячу снарядов и патронов. Небезызвестный генерал-полковник Гудериан, возглавлявший немецкий генеральный штаб, в своей книге «Воспоминания солдата» о тех событиях писал: «В период с 22 июня по 3 июля 1944 года русские начали наступление и прорвали немецкий фронт между реками Припять и Березина. Понеся огромные потери, около 25 дивизий, фронт откатился. В последующие дни русские, энергично развивая успешное наступление, овладели Пинском, вышли в районы Гродно, Ковно, Каунас. Этим ударом в крайне тяжелое положение была поставлена не только группа армий «Центр», но и группа армий «Север». До 21 июля русские, казалось, неудержимым потоком хлынули к реке Висле. Еще более откровенно признание генерал-лейтенанта Зигфрида Вейсфаля. Он писал: «В течение лета и осени 1944 года немецкую армию постигло величайшее в ее истории поражение, превзошедшее даже сталинградское. 22 июня русские перешли в наступление на фронте группы армий «Центр». Противник во многих местах прорвал фронт группы, и эта группа армий была ликвидирована. Лишь рассеянные остатки 30 дивизий избежали гибели и советского плена. Потери германских войск на Восточном фронте за лето 1944 года, по данным немецкого генерального штаба, составили почти 1 000 000 человек. Очевидец событий, пленный офицер, рассказывал: «Русским удалось в районе Бобруйска окружить 9-ю армию. Поступил приказ прорываться, что нам вначале удалось, но русские создавали по нескольку окружений, и мы из одного окружения попадали в другое. В результате этого создалась всеобщая неразбериха. Нередко немецкие полковники и подполковники срывали с себя погоны, бросали фуражки и оставались ожидать русских. Это была катастрофа, которую я никогда не переживал. В штабе дивизии все были в растерянности, связь со штабом корпуса отсутствовала. Никто не знал реальной обстановки, карт не было. Солдаты потеряли всякое доверие к офицерам». Паника царила и в немецкой ставке. По приказу Гитлера был отстранен от командования группой армий «Центр» генерал-фельдмаршал Буш. На его место назначили генерал-фельдмаршала Моделя. За 5 дней наступления войска Рокоссовского добились выдающихся успехов. Прорвав оборону врага на 200-километровом фронте, они окружили и уничтожили его бобруйскую группировку и продвинулись в глубину до 100 километров. Далеко не каждому командующему фронтом удавалось достигать такого темпа наступления. Последовала награда — присвоение высшего воинского звания маршала Советского Союза, как признание его высочайшего полководческого мастерства. Мне вспомнилась встреча во Владикавказе с генерал-лейтенантом Пановым, тогда первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского округа. Незадолго до начала учебного года он пригласил на беседу группу офицеров 19-й дивизии. В их числе оказался и я. Михаил Федорович выглядел элегантно. Среднего роста, седовласый, на серой генеральской тужурке пестрая орденская планка, над ней золотая звезда Героя Советского Союза. Участник гражданской войны, Великую Отечественную, он командовал бригадой, дивизией, первым Донским гвардейским танковым корпусом. Почетного наименования соединение удостоило за отличие в боях на Дону. 19 раз упоминалось имя генерала в приказах Верховного Главнокомандующего с объявлением благодарности за отличное руководство войсками. Вспоминая фронтовое прошлое, генерал Панов особенно уважительно отзывался о маршале Рокоссовском. Перед началом операции маршал проявил оперативную хитрость, приказал на участке главного направления имитировать активные действия, будто бы для нанесения там основного удара, и противник начал оттягивать туда свои резервы. А тем временем 2 наших танковых корпуса, 2 кавалерийских и артиллерийский корпус прорыва скрытно сосредоточились на отдельном участке. Этот ударный кулак неожиданно обрушился на врага. Прорвав оборону, подвижные соединения углубились во вражеское расположение, вынудили неприятеля в панике отступить. Генерал рассказывал о том, как уверенно и спокойно руководил войсками маршал в ходе операции, без тех угроз и нажимов, которые были в ходу у некоторых военачальников. Каждый маневр он прежде тщательно рассчитывал, проверял, учитывал возможности и оценивал варианты, избрав из них единственно верный, и потому в сражениях ему неизменно сопутствовал успех. 3 июля гвардейцы-танкисты Панова ворвались в Минск с юга. Соединившись здесь с войсками 3-го Белорусского фронта, замкнули железные клещи окружения. К 11 июля с этой 105-тысячной окруженной группировкой было покончено. Операция «Багратион» была блестяще завершена. Как показал ее ход и результат, решение командующего в полной мере отвечало обстановке, являлась вкладом в развитие военного искусства, характеризовала Рокоссовского как полководца, которому была чужда шаблонность мышления, как сторонника новаторского решения оперативных и стратегических проблем. Именно тогда Сталин стал обращаться к нему по имени и отчеству. Такой чести ранее удостаивался лишь маршал Шапошников. Признавая полководческий дар Рокоссовского, назвал его Багратионом. В давнюю пору поэт Державин написал четверостишье, посвященное российскому полководцу. «О, как велик, велик на поле он! Он хитр и быстр, и тверд в обрани, но дрогнул, как к нему простер в бой длани, штыком бок рати он». Рокоссовский — это Багратион Великой Отечественной войны. В белорусской операции, условно названной именем Багратиона, войска маршала Рокоссовского продвинулись на запад почти на 600 километров. Неделю спустя по Москве понуро прошагали взятые в плен в Беларуси гитлеровские горе-вояки. Около 3 часов продолжалось их шествие. Когда-то они мечтали покорить белокаменную российскую столицу, устроить у Кремля парад. Не вышло. Они прошли по Москве побежденными. А войскам Первого Белорусского фронта уже была поставлена новая задача. Впереди простирались земли близкой Константину Константиновичу Польши. 18-летним юношей он покинул ее рядовым драгунского полка. Теперь, спустя 30 лет, он возвращался маршалом, командующим фронтом, насчитывающим 1 000 000 воинов, сотни умудренных боевым опытом генералов. Замысел новой Люблинско-Брестской операции заключался в том, чтобы, обойдя Брестский укрепленный район с севера и юга, разгромить Люблинскую и Брестскую группировки противника и затем выйти к реке Висле. В операции участвовали 9 общевойсковых армий, в их числе и 1-я польская, 1 танковая и 2 воздушные армии, кроме того, 2 танковых, 1 механизированный и 3 кавалерийских корпуса. Участие польской армии являлось свидетельством единства двух народов в стремлении уничтожить фашизм и освободить польский народ от иноземного гнета. Наступление началось 18 июля, и уже на 3-й день войска фронта вышли к реке Висле. На другом направлении 28-я и 70-я армия вышли к Бресту, а на следующий день штурмом овладели им. Прославленная крепость, принявшая на себя в июне 1941 года первый удар фашистских полчищ, была освобождена. В ходе наступления войска фронта первыми вступили на территорию Польши. В их числе были и части 1-й польской армии. Началось освобождение польского народа от гитлеровских захватчиков. Это событие явилось историческим рубежом в судьбе польского народа. 21 июля 1944 года был принят закон об образовании Польского комитета национального освобождения, центрального органа народной власти. В изданном им манифесте провозглашалось восстановление демократических свобод, проведение важнейших социальных преобразований, осуществление аграрной реформы, создание временного государственного управления. Эмигрантское правительство в Лондоне признавалось незаконным. В Люблине состоялся митинг, посвященный образованию Польского комитета национального освобождения. На нем выступил командующий Первым Белорусским фронтом маршал Рокоссовский. Он заговорил по-польски, вызвав восторг тысяч собравшихся на большой площади горожан. Они со вниманием слушали единородца, который говорил о судьбе многострадальной Польши, о приходе часа освобождения ее народа, о том, что Красная Армия громит врага и с ней плечом к плечу сражаются воины первой армии войска польского. А меж тем вторая танковая армия фронта уже прорвалась на варшавском направлении к Висле и завязала бои за Прагу, пригород польской столицы.